Глава третья. Юлия. По черному крыльцу входит Александров в полутемную прихожую, где всегда раздевались приезжавшие учителя. Встречает его древний, седой, в прозелень, весь какой-то обомшелый будничный швейцар по кличке Сова. «Здравия желаю, господин юнкер!» — сипит он астматическим махорочным голосом. Александров еще в кадетской форме. Ему еще довольно далеко до настоящего юнкера, но так лестно звучит это гордое звание, что рука невольно тянется в карман за последним единственным гривенником. «Пожалуйте в лазаретную приемную», — говорит Сова. «Там приказано собраться всем отпускным». Александров идет в лазарет по длинным, столь давно знакомым рекреационным залам. Их полы только что натерты и знакомо пахнут мастикой, желтым воском и крепким, терпким, но все-таки приятным потом полотеров. Никакие внешние впечатления не действуют на Александрова с такой силой и так тесно не соединяются в его памяти с местами и событиями, как запахи. С нынешнего дня и до конца жизни память о корпусе и запах мастики останутся для него неразрывными. Уже восьмой раз в своей жизни испытывает Александров заранее то волнение, которое всегда овладевало им при новой встрече с близкими одноклассниками после полутора месяцев летнего отпуска. Как сладко рассказывать и как интересно слушать о бесконечно разнообразных летних впечатлениях. Тут все ново и увлекательно. Один целое лето ловил щук на жерлицу, на блесну и на огонь, острогою. Другому подарили лошадь, и он верхом травил зайцев с борзыми. У третьего, в имении его родителей, археологи разрыли древний могильник и нашли там много костей, древней утвари, орудия и золотых украшений, которые от времени и пребывания в земле покрылись зеленою ярью. Четвертый был свидетелем большого лесного пожара и того, как убивали бешеную собаку. Следующий говорил гордо о том, как ему Шурин Стася, великий охотник, подарил настоящую двустволку, правда, шомпольную, но знаменитого завода «Гастин-Ренет». Таких редких ружей осталось во всем мире всего только, может быть, 5 или 6. Счастливый обладатель этого сокровища не расставался с ним ни на минуту и даже, ложась спать, укладывал его с собою в постель. А какие были купания! Особенно на утренней заре, когда розовая вода так холодна и так до дрожи сильно и радостно пахнет. Какие злые, щепучие были черные в зелень раки, а березовая роща с грибами, черникой, брусникой и гонобобом, а сосновый лес, где рыжики, и ароматная дикая малина, и белки, и ежевика, и сами ежи, колючие недотроги, а кроткие домашние животные и зверюшки. Эти разговоры велись обыкновенно вечером, в полутемной спальной, на чьей-нибудь койке. Они на много-много дней скрашивали монотонное однообразие жизни в казенном закрытом училище. И была в них чудесная и чистая прелесть вновь переживать летние впечатления, которые тогда протекали совсем незамечаемые, совсем неценимые, а теперь как будто по волшебству встают в памяти в таком радостном, блаженном сиянии, что сердце нежно сжимается от тихого томления, и впервые крадется смутно в голову печальная мысль: неужели все в жизни проходит и никогда не возвращается? Есть и у Александрова множество летних воспоминаний, ярких, пестрых и благоуханных. Вернее, их набрался целый чемодан. До того туго, туго набитый, что он вот-вот готов лопнуть, если Александров не поделится со старыми товарищами слишком грузным багажом. Милая потребность юношеских душ. И на прекрасном фоне золотого солнца, голубых небес, зеленых рощ и садов, всегда на первом плане, всегда на главном месте она, непостижимая, недосягаемая, несравненная, единственная, восхитительная, головокружительная Юлия. Но Юлия — это только человеческое имя. Мало ли Юлий на свете. Вот даже есть в обиходе такой легонький стишок. «Хожу ли я, брожу ли я, все Юлия да Юлия». Правда, Александров, немножко балующий стишками, пробовал иногда расцветить, углубить это двухстрочие. «В июне и в июле я влюблен в тебя, о Юлия! На зов твой не бегу ли я быстрее пули, Юлия? И описать смогу ли я красы твои, о Юлия?» И так далее, и так далее. Но чего стоят вялые и беспомощные стишки? И настоящее имя ее совсем не Юлия, а скорее Геба, Гера, Юнона, Церера или другое величественное имя из древней мифологии. Она высока ростом, на полголовы выше Александрова. Она полна, движения ее неторопливы и горды. Лицо ее кажется Александрову античным. Влажные большие темные глаза и темнота нижних век заставляют Александрова применять к ней мысленно гомеровский эпитет «волоокая». На дачном танцевальном кругу в Химках под Москвою он был ее постоянным кавалером в вальсе, польке, мазурке и кадриле, уделяя, впрочем, немного благосклонного внимания и ее младшим сестрам Ольге и Любе. Александров отлично знал о своей некрасивости и никогда в этом смысле не позволял себе ни заблуждений, ни мечтаний. Но еще с большей уверенностью он не только знал, но и чувствовал, что танцует он хорошо, ловко, красиво и весело. Ах, однажды его великая летняя любовь в Химках была омрачена и пронзена зловещим подозрением. С горем и со стыдом он вдруг подумал, что Юленька смотрит на него только как на мальчика, как на желторотого кадетика, еще даже не юнкера, что кокетничает она с ним только из дачного «нечего делать», и что если она в нем что-нибудь и ценит, то только свое удобство танцевать с постоянным партнером, неутомимым, ловким и находчивым, с чем-то вроде механического манекена. Со жгучей злобой, не потерявшей свежести даже и теперь, вспоминает Александров этот тяжелый момент. В семье трех сестер Синельниковых на даче собиралось ежедневно множество безусой молодежи, лет так от 17 и до 20. Кадеты, гимназисты, реалисты, первокурсники-студенты, ученики консерватории и школы живописи и ваяния и другие. Пели, танцевали под пианино, играли в «пти-жё» — салонные игры, и в каком-то круговоротном беспорядке влюблялись то в Юленьку, то в Оленьку, то в Любочку, и всегда там хохотали. Приходил постоянно на эти невинные забавы некто господин Покорни. Сверстником Александрова он казался стариком, хотя вряд ли ему было больше 35 лет. Таков уж условный масштаб юности. Надо сказать, что в этой молодой и веселой компании господин Покорни был не только не нужен, но, пожалуй, даже и тяжел. Он был длинен, как жираф, гораздо выше Юленьки, и когда танцевал, то беспрестанно бил свою даму острыми коленками. Он не умел смеяться и часто грыз в молчании ногти. Если в почте его спрашивали «А ваша корреспонденция?», он отвечал «Да я и не знаю, что написать». Вообще он наводил уныние. Про него знали только то, что у него в Москве большой магазин фотографических принадлежностей. И был он вместе с бесцветным лицом, с фигурой и костюмом, весь в продольных и вертикальных морщинах. В Троицын день на Химкинском кругу был назначен пышный бал, гала. Военный оркестр из Москвы и удвоенное количество лампионов. После третьей кадрили заиграли ритурнель к вальсу. Александров разыскал Юленьку. Она сидела на скамейке одна и перебирала складки своего веера. Александров подбежал и низко поклонился, приглашая ее на танец. Она уже привстала, но откуда-то вдруг просунулся долговязый Покорни и, загнувшись над Александровым, протянул руку Юленьке. И она, о ужас, отвернулась от юноши и положила руку на плечо жирафа. «Позвольте!» — сдержанно, но гневно воскликнул Александров. «Послушайте!» Но Юленька и Покорни уже вертелись, благодаря косолапому кавалеру не в такт. У Александрова так горько стало во рту от злобы, точно он проглотил без воды целую ложку хинина. Чтобы не быть узнанным, он сошел с танцевального круга и пробрался вдоль низенького забора, за которым стояли бесплатные созерцатели роскошного бала, стараясь стать против того места, где раньше сидела Юленька. Вскоре вальс кончился. Они пришли на прежнее место. Юленька села. Покорни стоял, согнувшись над нею, как длинный крючок. Он что-то бубнил однообразным и недовольным голосом, как будто бы он шел не из горла, а из живота. «Точно, чревовещатель», — подумал Александров. «Должно быть у всех подлецов такие противные голоса». Юленька молчала, нервно распуская и сжимая свой веер. Потом она очень громко сказала: «Сто раз я вам говорила нет, и значит нет. Проводите меня к маман. Нужно всегда думать о том, что делаешь». Александров густо покраснел в темноте. «Боже мой, неужели я подслушиваю?» Еще долго не выходил он из своей засады. Остаток бала тянулся, казалось, бесконечно. Ночь холодела и сырела. Духовая музыка надоела. Турецкий барабан стучал по голове с раздражающей ритмичностью. Круглые стеклянные фонари светили тусклее. Висячие гирлянды из дубовых и липовых веток опустили беспомощно свои листья, и от них шел нежный, горьковатый аромат увядания. Александрову очень хотелось пить, и у него пересохло в горле. Наконец-то Синельниковы собрались уходить. Их провожали Покорни и маленький Панков, юный ученик консерватории, милый белокурый веселый мальчуган, который сочинял призабавную музыку к стихам Козьмы Пруткова и к другим юмористическим вещицам. Александров пошел осторожно за ними, стараясь держаться на таком расстоянии, чтобы не слышать их голосов. Он слышал, как все они вошли в знакомую, канареечного цвета, дачу, которая как-то особенно по-домашнему приютилась меж двух тополей. Ночь была темная, беззвездная и росистая. Туман увлажнял лицо. Вскоре мужчины вышли и у крыльца разошлись в разные стороны. Погас огонек лампы в дачном окне. Ночь стала еще чернее. Александров ничего не видел, но он слышал редкие шаги Покорни и шел за ними. Сердце у него билось, но не от страха, а от опасения, что у него выйдет неудачно, может быть, даже смешно. Не доходя до лаун-теннисной площадки, он мгновенно решился. Слегка откашлялся и крикнул: «Господин Покорни!» Голос у него из-за тумана прозвучал глухо и плоско. Он крикнул громче: «Господин Покорни!» Шаги Покорни стихли. Послышался из темноты точно придушенный голос: «Кто такой? Что нужно?» Александров сделал несколько шагов к нему и крикнул: «Подождите меня! Мне нужно сказать вам несколько слов!» «Какие такие слова? Да еще ночью!» Александров и сам не знал, какие слова он скажет, но шел вперед. В это время ущербленный и точно заспанный месяц продрался и выкатился сквозь тяжелые громоздкие облака, осветив их сугробы грязно-белым и густо-фиолетовым светом. В 10 шагах перед собою Александров смутно увидел в тумане неестественно длинную и худую фигуру Покорни, который, вместо того чтобы дожидаться, пятился назад и говорил преувеличенно громко и торопливо: «Кто вы такой? Что вам от меня надо, черт возьми?» Голос у него вздрагивал, и это сразу ободрило юношу. Давид снова сделал 2 шага к Голиафу. «Я Александров, Алексей Николаевич Александров, вы меня знаете?» Тот ответил с принужденной грубостью: «Никого я не знаю и знать не хочу всякую дрянь!» Но Александров продолжал наступать на пятившегося врага. «Не знаете, так сейчас узнаете. Сегодня на кругу вы позволили себе нанести мне тяжелое оскорбление в присутствии дамы. Я требую, чтобы вы немедленно принесли мне извинения, или...» «Что или?» — как-то по-заячьи жалобно закричал Покорни. «Или вы дадите мне завтра же удовлетворение с оружием в руках?» Вызов вышел эффектно. Какого рода оружие имел в виду кадет, а через неделю юнкер Александров, так и осталось его тайной, но боевая фраза произвела поразительное действие. «Мальчишка! Щенок!» — завизжал Покорни. «Молоко на губах не обсохло! За уши тебя драть, сопляка! Розгой тебя!» Всю эту ругань он выпалил с необычайной быстротой, не более чем в 2 секунды. Александров вдруг почувствовал, что по спине у него забегали холодные щекотливые мурашки, и как-то весело потеплело темя его головы от опьяняющего предчувствия драки. «Казенная шкура!» — гавкнул Покорни напоследок. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Сжав кулаки до боли, видя красные круги перед глазами, напрягая все мускулы крепкого почти 18-летнего тела, Александров уже ринулся с криком «Подлец!» на своего врага, но вдруг остановился, как от мгновенного удара. Покорни, удивительно быстро повернувшись, кинулся изо всех сил в бегство. Некто там, наверху, заведующий небесными световыми эффектами, пустил вдруг вовсю лунный прожектор, и глазам Александрова внезапно предстало изумительнейшее зрелище. Давным-давно, еще будучи мальчиком, он видал в иллюстрациях к Жюль Верну страуса, мчащегося в легкой упряжке, и жирафа, который обгоняет курьерский поезд. Вот именно таким размашистым аллюром удирал с поля чести ничтожный Покорни. Александров кинулся было его догонять, но вскоре убедился в том, что это не в силах человеческих. Не швырнуть ли камнем в его спину? Нет, это будет низко. Так и бежал он потихоньку за Покорни, пока тот не остановился у своей дачи и не открыл входную дверь. «Трус, хам и трижды подлец!» — крикнул ему вслед Александров. «А ты сволочь!» — ответил Покорни, и дверь громко хлопнула. 4 дня не появлялся Александров у Синельниковых. А ведь раньше бывал у них по два, по три раза в день, забегая домой только на минуточку пообедать и поужинать. Сладкие терзания томили его душу. Горячая любовь, конечно, такая, какую не испытывал еще ни один человек с сотворения мира. Зеленая ревность, тоска в разлуке с обожаемой, давняя обида на предпочтение. По ночам же он простаивал часами под двумя тополями, глядя в окно возлюбленной. На пятый день добрый друг, музыкант Панков, влюбленный, все это знали, в младшую из Синельниковых, в лукавоглазую Любу, пришел к нему и в качестве строго доверенного лица принес запечатанную записочку от Юлии. «Милый Алеша». Это впервые, что она назвала его уменьшительным именем. «Зачем вы, ненавидя своего врага, делаете несчастными ваших искренних друзей? Приходите к нам по-прежнему. Его теперь нет и, надеюсь, больше никогда не будет. А мне без вас так скучно. Ваша Ю. Ц». Минут 10 размышлял Александров о том, что могла бы означать эта буква «Ц», поставленная в самом конце письма так отдельно и таинственно. Наконец он решился обратиться за помощью в разгадке к верному белокурому Панкову, явившемуся сегодня вестником такой великой радости. Панков поглядел на букву, потом прямо в глаза Александрову и сказал спокойно: «Ц, это значит «целую». Вот и все». В тот же день влюбленный молодой человек открыл, что таинственная буква «Ц» познается не только зрением и слухом, но и осязанием. Достоверность этого открытия он проверил впоследствии раз 100, а может быть и больше, но об этом он не расскажет даже самому лучшему, самому вернейшему другу.